и Преображ, и Железняк, и сам Камп замазывались только однажды, а дальше уж все шло само собой. Теперь надо под маркой спасения журнала замазать и меня раз и навсегда. Хер вам, со мной у вас так не получится. Вообще-то получилось, но с неожиданным результатом. 1963 июнь, Всенародное. А где же был Ян Тушинский? И что с ним вообще произошло? Идиотская статья Шурия Шурьева, в которой он объявлялся чуть ли не предателем, его подкосила. Он хорошо знал этого хмыря еще по Парижу. Тот там годами сидел, как спецкор правды, словесный пулеметчик передового фронта идеологической войны. Еще при первой встрече Ян, глядя на Шурьева, подумал: «Раньше в Париже сидел Илья Эренбург, то есть наш Хулио Хуринито, а теперь вот Шурий Шурьев, лоб в два пальца шириной, в маленьких зенках постоянный отсвет основного чувства, то есть классовой ненависти». С этим чувством он столкнулся однажды на семинаре по западной литературе в Союзе писателей. Шурьев, прибывший на этот семинар специально с передовых позиций, сообщал последние новости о деградации буржуазной литературы. Он привез с собой и красноречивые доказательства распада. Вот, извольте. Несброшурованный роман, выпущен в свет респектабельным издательством «Галлимар». Во вступлении автор пишет, что перед употреблением читатель должен всякий раз перетасовать страницы и читать так, как сложится. Вы представляете, товарищи, какому глумлению в мире чистогана подвергается величественная мировая литература, призванная просвещать умы, звать к освобождению от иго капитала? И в негодовании как бы отшвырнул от себя злосчастную книженцию, которая тут же была подхвачена сидевшим в первом ряду шустрым верзилой, молодым поэтом. Тушинский перетасовал страницы и весело воскликнул: «А это здорово!» «Что вы хотите этим сказать, Ян?» — спросил председательствующий на этом семинаре лауреат Консимов. Тушинский пожал плечами. «Честно говоря, не понимаю, почему товарищ Шурьев подходит к этой игре с такой звериной серьезностью. В литературе всегда должен присутствовать игровой элемент, иначе она превратится в кучу занудных трактатов». В малом зале поднялся неоднородный шум. Забавная книжка пошла по рукам. Молодежь смеялась и аплодировала Тушинскому. Кто-то брякнул: «Хорошо бы вот так издать роман Петушатникова». Писатели пожилого возраста подмигивали друг другу, еще помнили 20-е годы. А вот средний возраст возмущался: «Что за цинизм? У этих людей нет ничего святого». В шурум-буруме Шурьев, не отрываясь, смотрел на Тушинского. Ян скользнул было по нему небрежным взглядом, но потом подумал, что тот смотрит не просто так, а как-то особенно, и вернулся. Из-под тяжелых надбровных дуг на него взирал примат, исполненный ненависти. Никаких поблажек не предлагалось. Вспоминалась песня бойцов «Нарком внудела» из кинофильма «Ошибка инженера Кочина». «Враг силен, мы сильней, враг хитер, мы хитрей, нам народная сила поможет. Вражьи когти спилить, вражьи ребра срубить, вражьи гнезда огнем уничтожить». И все. И без поблажек. В перерыве Тушинского взял под руку вальяжный Консимов. «Что это вы, старик, так жестоко ополчились на Шурьева? Ведь он простой рабочий парень!» Ян с горячностью возразил: «Что-то он не похож на простого рабочего парня. Я знаю простых рабочих парней. Скорее уж, он напоминает вурдалака», и быстро покинул помещение. Этот семинар случился в разгаре оттепели. в расцвете либерализма.